«Ты меня обворовывал», — сказал я. «Я сперва не хотел верить, но впредь. Больше я не дам тебе возможности это делать. Ты ничего не докажешь. Быть может, я и пробовать не стану. Быть может, я просто буду считать все, что я потерял, ценой собственной глупости. Мне не следовало слишком доверяться тебе». «Я так много для тебя сделал», — негодующе сказал Джоди. «И так много из меня вытянул. А ты чего ждал? Тренеры работают не из любви к искусству». «Не все тренеры делают то, что делал ты». В его глазах внезапно появилась задумчивость. «Ну и что же я такого сделал?» — осведомился он. «Ты сам знаешь», — сказал я. «Ты даже не попытался отрицать, что надувал меня». «Слушай, Стивен, ты прямо как с луны свалился. Ну ладно, может, я и подделал пару счетов. Если ты насчет того, что я тогда слупил с тебя транспортные расходы за перевозку Гермеса в Хейдек, когда скачки были отменены из-за тумана. Ну да, на самом деле я его туда не посылал. Он в то утро захромал и не мог участвовать в скачке». «Ну, так ведь тренер перехватывает где может. Работа такая. Так ведь это не разорило. Что тебе какие-то несчастные 30 фунтов?» «Что еще?» — спросил я. Джоди явно успокоился. Его голос вновь сделался уверенным и в то же время льстиво заискивающим. «Ну, — протянул он, — если тебя не устраивали суммы, указанные в счетах, что ж ты ко мне-то не обратился? Я бы сразу все уладил. Вовсе незачем было ни с того ни с сего лезть в бутылку». «Ого!» — подумал я. Мне даже не приходило в голову проверить все статьи в ежемесячных счетах Джоди. А ведь каждая из них могла увеличивать общую сумму. Даже когда я был уверен, что Джоди меня обворовывает, я не подозревал, что это делается так просто. «Что еще?» — спросил я. Он на миг отвел взгляд, потом, видимо, решил, что я все равно не могу знать всего. «Ну ладно, ладно», — сказал он так, словно это признание было верхом великодушия. «Ты насчет Раймонда, что ли?» «В том числе». Джоди виновато кивнул. «Да, тут я, пожалуй, перегнул палку. Брал с тебя за его работу дважды в неделю, хотя иногда он приходил только раз в неделю. А иногда и вообще не приходил». «Ну что ты?» — протестующе воскликнул Джоди. «Хотя... ну да, было дело пару раз. Жокей Раймонд Чайльд ездил на всех моих стиплерах на скачках и время от времени по утрам приезжал за 50 миль на конюшню к Джоди, чтобы потренировать их в прыжках через препятствия. Джоди платил ему за работу и оплачивал расходы на дорогу и добавлял все это к моему счету. Весь июль он регулярно присылал мне счета за тренировки два раза в неделю, а недавно я совершенно случайно узнал, что никаких тренировок не было, потому что Раймонд был в отпуске в Испании». «Ну, подумаешь, десятка тут, десятка там», — убеждал меня Джоди. «Что от тебя, убудет, что ли?» «Лишняя десятка дважды в неделю в течение всего июля. Это будет 100 фунтов», — заметил я. «О!» — Джоди попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривая. «Значит, ты в самом деле проверял? А ты как думал?» «Ну, ты ведь такой беспечный. Всегда без вопросов оплачивал все счета. Больше не буду». «Да, конечно. Слушай, Стивен, мне на самом деле очень жаль, что так получилось. Если я дам тебе слово, что никогда больше не буду с тобой мухлевать. Если я пообещаю, что впредь все счета будут точными. Почему бы нам не начать все сначала? Я ведь выиграл для тебя столько призов». Джоди говорил совершенно серьезно, и раскаяние его казалось абсолютно искренним. Он был уверен, что я представлю ему еще один шанс. Галопом от признания к покаянию и к обещанию исправиться, а потом все будет как раньше». «Поздно», — сказал я. Это его не обескуражило. Он просто еще больше сделался похож на нашкодившего мальчишку, у которого на рожице написано. «Да, я был очень-очень плохим, но теперь, когда меня застукали, я сделаюсь настоящим ангелочком». «Да, я вел себя очень глупо. Но это, наверное, все из-за дополнительных расходов. Я ведь новую конюшню в кредит купил, и выплаты просто грабительские. А ведь я переехал туда только из-за тебя, ты же знаешь». «Ага, значит, это я виноват, что ему пришлось воровать. Я ведь предлагал выстроить несколько новых денников в старых конюшнях», — заметил я. «Нет, это бы не пошло», — торопливо перебил Джоди. «На самом деле вся штука в том, что старые конюшни были простыми и скромными, а новые — откровенно роскошными. Во время переезда я еще удивлялся, как этот Джоди может себе такое позволить. Теперь-то я знал, как. Так что давай считать это предупреждением, ладно?» — заискивающе попросил Джоди. «Я не хочу терять твоих лошадей, Стивен. Я тебе откровенно говорю, я их терять не хочу. Мы ведь были добрыми друзьями все это время, верно? Если бы ты только сказал, понимаешь, если бы ты сказал, Джоди, ты сволочь такая, чего ты намудрил со счетами, мы бы в момент все утрясли. А ты взорвался вот так, ни с того ни с сего, просто сказал, что забираешь лошадь. Да еще после того, как Энерджайз так блестяще выиграл. Естественно, я вышел из себя. Признаюсь, было дело. Я наговорил много такого, чего говорить не следовало. Знаешь ведь, как это бывает, когда человек выйдет из себя». Он улыбнулся совсем как в старые добрые времена, словно ничего не произошло. Словно мы не стояли в разбитом фургоне рядом со взмыленным и дрожащим Энерджайзом. Словно мое пальто не было разорвано и вымазано в грязи после слишком близкого соприкосновения со смертью. «Стивен, ты же меня знаешь», — сказал Джоди. «У меня же характер сущий порох». Я не спешил отвечать. Джоди принял мое молчание за знак согласия с его объяснениями и извинениями и тут же вернулся к более насущным проблемам. «Ну вот, для начала надо вывести отсюда нашего приятеля». Он похлопал Энерджайза по крупу. «А пандус опустить нельзя, пока мы не отъедем от той, другой машины». Джоди задумчиво цыкнул зубом. «Надо попробовать, почему бы и нет». Он выпрыгнул наружу и побежал к кабине. Я заглянул в кабину и увидел, как Джоди сел за руль, проверил рычаг передачи и нажал на стартер. Решительный, деловой человек, способный разобраться с любой неловкой ситуацией. Дизель взревел, мотор заработал. Джоди устроился поудобнее и осторожно дал задний ход. Фургон содрогнулся и остался на месте. Джоди надавил на акселератор. Через ветровое стекло я видел, что к нам приближаются двое или трое людей. Лица у них были удивленные и разгневанные. Один из них вдруг бросился бежать к нам, размахивая руками. Классическая реакция человека, который возвращается на стоянку и обнаруживает, что его машина разбита. Джоди не обратил на него внимания. Фургон раскачивался, разбитый бок кабины со скрежетом терся о помятого соседа. Энерджайз запаниковал. «Джоди, прекрати!» — крикнул я. Он не обратил на меня внимания. Он еще прибавил оборотов, потом снял ногу с акселератора, потом снова вдавил его в пол. И так несколько раз. Изнутри машины впечатление было такое, словно фургон раздирают пополам. Энерджайз заржал и принялся рваться с привязи, беспокойно переступая острыми копытами. Я не знал, как успокоить его, и не мог даже подойти поближе, чтобы похлопать лошадь, если это вообще могло его успокоить. Мои отношения с лошадьми всегда сводились к тому, что я любовался на них издалека и угощал морковкой, когда они были надежно привязаны в деннике. Никто не учил меня, что нужно делать с впавшей в истерику лошадью, которая мечется рядом с вами в дергающейся консервной банке. Еще один жуткий рывок, скрежет, и покалеченные машины, наконец, расцепились. Машина Джоди, более ничем не удерживаемая, рванулась назад. Энерджайз поскользнулся, присел на задние ноги. Я тоже упал на пол. Джоди нажал на тормоза и выпрыгнул из кабины, прямо в объятия троих новоприбывших, один из которых был близок к апоплексии. Я встал, обобрал с одежды клочки сена и посмотрел на свою четвероногую собственность, дымящуюся, взмыленную, перепуганную насмерть. «Все в порядке, приятель», — сказал я. Это прозвучало ужасно нелепо. Я улыбнулся, прокашлялся и начал снова. «Остынь, старина, худшее уже позади». Энерджайз, похоже, не услышал. Я стал говорить ему, что он замечательный конь, что он только что блестяще выиграл скачку, что он скоро будет чемпионом и что он мне очень нравится. Я говорил, что его скоро закутают попоной и поставят в стойло где-нибудь поблизости, хотя я еще не знаю, где именно, но непременно договорюсь, и что кто-нибудь даст ему охапку самого дорогого сена и ведро очень дешевой воды, и, наверное, еще овса и чего-нибудь такого. Я говорил ему, что очень жаль, но морковки у меня сейчас с собой нет, но в следующий раз я непременно угощу его морковкой. Через некоторое время эта болтовня его, похоже, успокоила. Я похлопал его по шее. Шкура у него была на ощупь мокрая и очень горячая. Он встряхнул головой и шумно фыркнул влажными черными ноздрями, но косить глазом перестал и дрожать тоже. Я внезапно увидел его новыми глазами, как личность, которая в то же время лошадь. Я осознал, что никогда прежде не оставался наедине с лошадью. На самом деле это странно. Энерджайз ведь был уже 12-й принадлежащей мне лошадью. Но владельцы скаковых лошадей обычно заходят к своим питомцам только на минутку и всегда в сопровождении тренера или конюха. А в основном они видятся с лошадьми только в падоке, на глазах у всего света, да там, где лошадей расседлывают после скачки, снова в толпе друзей и знакомых, которые спешат поздравить победителя. Владельцы, которые сами верхом не ездят, как я, например, редко проводят в обществе своих лошадей больше 5 минут подряд. Сейчас в этом фургоне я провел вместе с Энерджайзом больше времени, чем за все 5 месяцев, что я им владел. А у Джоди явно были проблемы. Один из мужчин привел полисмена, и тот что-то деловито писал в своем блокноте. «Интересно, свалит ли Джоди вину на меня? Если он все еще надеется, что мои лошади останутся у него, он постарается это замять. Ну, а если он поймет, что я все-таки их забираю, он и зайдет ядом». Я, улыбаясь про себя, тихо обсуждал все это с Энерджайзом. «Сам не знаю», — говорил я ему, — «почему я до сих пор не сказал Джоди, что мне известно о другом его обмане? Но пока что оно обернулось к лучшему. Понимаешь, ведь все эти мелкие проделки, в которых он признался, не более чем пена». Энерджайз успокоился и устало опустил голову. Я смотрел на него с сочувствием. «Речь ведь идет не о нескольких сотнях фунтов, — сказал я, — а о 35 тысячах».